Глава 43. Ужасная смерть нечестивого солунского архиепископа Фалалея. В Фессалонике был один архиепископ по имени Фалалей. Он не боялся ни Бога, ни будущего воздаяния, презирал христианское учение, ни во что ставил несчастный и свой священный сан. Словом, то был не пастырь, а лютый волк. Отвергши поклонение святой единосущной Троице, прости Господи, он служил идолам. Церковные власти того времени соборным определением лишили его епископского сана. Прошло немного времени, и Фалалей, совсем потеряв совесть, вздумал снова возвратить себе священный сан. По слову премудрого Соломона, злато всяческое послушают. Вот и этот епископ был приглашен вернуться в свою епископию. Он ведь побывал в Константинополе, где власти, по слову пророка Исаии, оправдали нечестивого даров ради, и еже есть праведное праведного взимали от него. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 23. Однако Бог не оставил своей церкви без попечения. Он отверг как неугодное ему определение, составленное вопреки апостольским правилам. Однажды Фалалей облачился в пышные одежды, намереваясь представиться властям, чтобы согласно постановлению принять утверждение в прежнем своем сане. Он уже готов был выйти из дому, как вдруг, почувствовав боль в желудке, должен был удалиться для отправления естественной нужды. Там он пробыл 2 часа. Видя, что он не выходит, некоторые из дожидавшихся его снаружи вошли в отхожее место сказать ему, чтобы он выходил, и нашли, что голова его застряла внизу в нечистом отверстии, а ноги торчат кверху. Несчастный погиб вечной смертью, столь же ужасной, как и нечестивый богоборец Арий. Арий также надеялся насильственно войти в церковь при помощи властей, но дивный великого совета ангел Святой Божией Церкви поразил его. В отхожем месте разорвались его внутренности, носившие в себе богохульство. Как и Фалалей, надеялся было при помощи беззаконного содействия властей сотворить еще горшие прежнего злодеяния, но ангел церкви Солунской вместе с великим мучеником Димитрием не допустили этого. Там, где он сидел, замышляя вместе с подстрекавшим его нечистым демоном козни против святой Божией Церкви, безбожная голова раба Неключимого застряла внизу в смрадном месте, а ноги, не ходившие прямыми путями по земле, оказались торчащими на воздухе в знамении грядущего осуждения и того, как страшно впасть в руки Бога живого.